Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга третья. О полезных плодах, пользе человеческой воли, утвердившейся в последовании во всех делах своих воли Божией. Глава третья. Сообразование человеком своей воли с Божией волей составляет благоприятную жертву Богу. Мы веруем и исповедуем, что всегдашнее бескровное жертвоприношение на литургии совершаемое Агнца Божия Христа Господа под видом хлеба и вина есть благоприятная Богу жертва от нас, Ему приносимая. То есть при нашем участии в всем таинственном богослужении мы как бы всецело самих себя приносим Ему, нашему Господу, в жертву. Следовательно, и нашу волю подчиняем во всем Его божественной воле всецело. Блаженный Иероним, IV век, в послании к Луканию очень удачно выразил это в словах: «Жертвовать золото есть дело людей начинающих, еще несовершенных. Это делали Сократ, Антисфен и другие любители мудрости. Но свойственное христианину дело состоит в принесении самого себя Богу и своему Искупителю, Господу Христу, то есть в посвящении всей своей жизни беспрекословному исполнению воли Божией во всех наших делах и поступках. Тот все отдал Богу, кто самого себя принес Ему в жертву, отказавшись от своей воли, своей гордости и тому подобное. Только этого одного и требует от нас Бог, говоря: «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. Тогда будь уверен, все ты отдашь Богу, если отдашь Ему свое сердце, то есть самого себя». Часть первая. Приношение нашей воли в жертву Богу будет Ему приятно только при таком условии, когда приносящий эту жертву пребывает в благодати Божией, то есть ведет жизнь по возможности безгрешную, исправляя ее всегдашним покаянием. Святой Василий, объясняя слова первого стиха 28-го псалма: «Принесите Господу сыны Божии», то есть сыны по благодати Божией, «принесите сынов овец», то есть жертву Богу, говорит: «Прежде чем станешь совершать свое жертвоприношение пред Богом, прилежно испытай сам себя, принадлежишь ли ты к благодатным сынам Божиим. И если ты действительно сын благодати, приноси твой дар к алтарю. В таком только случае жертва твоя будет благоприятна Богу. И сердечно жалей, если совесть твоя уличает тебя в неправде, в грехе. И приложи все старания и твердую решимость остерегаться грехопадения, которым отнимается от тебя милость Божия. И тем и спросить себе прощения у Бога. Сердце сокрушенного и смиренного Бог не презирает и не отвергает. Псалом 50, 19. Ничего я не желал бы, как только иметь возможность отдать всего себя тому, у кого нахожусь я в неоплатном долгу, и сделаться таким образом Божиим доброхотным пленником у Господа, по выражению стихотворца. Святой Августин дает всем это наставление, говоря: «Несомненно, веруй в Бога и всего себя, насколько возможность твоя позволяет это тебе, отдай Ему». Не желая никогда принадлежать самому себе и неограниченно пользоваться самовластием, но признавай себя рабом премилосердного и благоуветливого Господа. Этим обращением к Господу ты сделаешься приятным Ему, и Он не перестанет приближать тебя к себе и не попустит приключиться тебе ничему злому или горькому для тебя, кроме того, что необходимо для твоей же пользы, хотя о полезности сей ты и не подозреваешь. Это же самое наставление в другом месте подтверждает Августин, говоря: «Ничего не можем принести Господу, как только сердечное повторение слов пророка Исаии: „Господствуй над нами, о Боже“». Некоторые жертвуют в святые храмы воск для свечей или елей для выжигания лампад, но и это денежный обет, а потому он и недостаточен, и не составляет особенной добродетели. Иные обещают перед Богом воздерживаться от употребления вина, наипаче же от пьянства, а иные раздают щедрое подаяние убогим, неимущим. Это действительно многоценное пожертвование, но не превосходящее других обетов. Ибо чем тебе помогут бедные, скудные относительно спасения души твоей? Бог не поставил своей целью твое подаяние, но Его цель — искупить душу твою, отклонить ее от злодеяний, искупить от них и обратить на путь добродетели. Итак, принеси Ему в дар то, что Он искупил, то есть душу твою принеси Ему. Если спросишь меня, как принести мне свою душу, пребывающую в Его власти, слушай. Принеси душу свою, то есть самого себя, в своем добронравии, в мыслях своих чистых, в своих делах доброполезных. Так были принесены Богу Анною пророчицею, сын ее Самуил, Пресвятой Девой Христос Господь, Иоанн Креститель, Григорий Назянзин и другие. Родителями принесены Богу. Они достигли возраста славных знаменитых мужей. Если же столь полезно принесение, посвящение Богу других личностей, то во сколько раз полезнее посвящение самого себя Господу? Царь Давид в совершенстве исполнил это, предавая себя Богу на служение словами молитвенными: «Волею пожру тебе», то есть охотно стану приносить тебе жертвы, прославлю имя твое, ибо благо оно. Псалом 53, 8. И нам самим весьма приятно, если кто сам добровольно готов ко всем нашим услугам. Некогда знаменитому Сократу многие почитатели его приносили от изобилия своих богатств драгоценные подарки. Один из последователей учеников Эсхин, весьма недостаточный, бедный, пришедший к нему, сказал: «Я ничего не имею, чтобы мог я принести тебе в дар, достойный тебя. И этим самым сознаю себя нищим. Одно, что имею, это я сам, самого себя посвящаю тебе на служение, каков бы ни был сей мой дар. Но ты рассуди, что другие приносят тебе подарки от избытков своих, от того, в чем не нуждаются они, себе же оставили еще больше. Я же все отдаю тебе, да будет же приятно мое приношение. Действительно, величайший и драгоценнейший подарок принес ты мне, ответил ему Сократ. Разве сам себя считаешь ты малоценным? Но я постараюсь употребить все возможное, чтобы возвратить тебе тебя же самого гораздо лучшим, чем принимаю тебя. Конец цитаты. Эсхин превзошел таким образом своим сердечным приношением Сократу самого Алкивиада, имевшего равное Эсхину сердце по талантам, и препобедил все обильнейшие дары богатых юношей. Достойно обратить нам на это свое внимание, как может здравый, многорассудный ум в самом крайнем убожестве изобрести величайшее, щедротное изобилие. Ценится предмет не потому, что он стоит на рынке, но потому, с каким усердием, с какой охотой, с какой волей приносится он в дар. Тот величайшую приносит жертву Богу, правильнее, все приносит в жертву, кто приносит ему ежедневно всю свою волю, то есть покоряет ее божественной воле. И кто поступает так каждый день не один раз, не дважды, но многократно, сколько раз потребуется по обстоятельствам. В особенности тогда, когда видит себя обуреваемым различными приманками, несчастьями, когда он в величайшей беде или же когда ему все сбывается по его желанию, тогда преимущественно должно обращаться к Богу молитвенно, говоря: «О Господи, Боже мой, я приношу всего себя в жертву Тебе, да будет надо мною Твое благоволение, да будет воля Твоя». Эта жертва Богу устроит для нас в наших злоключениях терпение, в нашем счастье и успехах целомудрие и умеренность. Эта жертва при злобных нападениях на нас умеряет нашу печаль и удерживает наши уста от неприличных нареканий на Бога, удаляет от нас нетерпеливость, она же умножает воздаяние за добрые дела и более всего привлекает к нам милосердие Божие. Словом, это непобедимый щит против всех бед, напастей и искушений. Часть вторая. Всем предлагая означенное выше в каждом случае обращение к Богу и предание себя в Его святую волю, некто из церковных учителей рассуждает так: «Я не имею ничего больше, как только две мелкие монеты, то есть тело и душу, или, говоря точнее, имею только одну монету – волю мою, и не отдам ли ее в распоряжение того, который меня, столь ничтожного, обогатил столь великими благодеяниями, и что он ценою своей земной жизни, своих страданий, предварительно искупил меня из пленения греховного. Если же я не захотел бы подчинить всего себя его святейшей воле и ее распоряжениям уже после своего искупления им, то с какими глазами, сердцем и совестью предстану я пред милосердное лице Бога нашего?» Святый Иоанн Златоуст, говоря о каждодневном жертвоприношении святого апостола Павла, самого себя в жертву Богу, через те труды и страдания, которые переносил он ради евангельской проповеди, сказал: «Авель принес жертву, которая была приятнее Богу Каиновой жертвы. Но если сравним Павлову жертву с Авелевой, то Павлова жертва будет столь выше и честнее Авелевой, сколько сравнительно далеко небо от земли. Ибо Павел приносил Богу в жертву не овец и тельцов, но самого себя каждый день многократно в жертву, и этого еще было ему недовольно, но, кроме того, тщательно старался вместе с собою и весь мир посвятить Богу. Во времена Диоклетиана Эпиктет, пресвитер, и Остион, монах, память их 7 июля, благочестиво жили на Востоке во время гонений на христиан. Они были схвачены и заключены в тюрьму Латранианом, алмеридийским князем. Тогда Эпиктет сказал Остиону: «Возлюбленный Остион, когда завтра приведут нас пред судью, и он спросит нас о имени, отчестве и родителей, то одно ответим – мы христиане, это имя наше, род и отчество. Если Богу угодно будет, чтобы мы пострадали за Христа, то при налагаемых на нас мучениях не станем представлять мучителям ничего о себе другого, кроме того, как будем молиться Богу, говоря это одно: Господи Иисусе, Твоя в нас да будет воля». На другой день утром среди города устроено было общенародное судилище, на котором поставлены были оговоренные в христианстве Эпиктет и Остион. Судья, севший в свое кресло, в присутствии народа спросил подсудимых: «Откуда вы родом, как вас зовут по имени и отчеству?» Эпиктет отвечает на сделанный вопрос: «Мы христиане и рождены от христианских родителей». «Не об этом спрашиваю вас», — возразил Латрониан. «Скажите имена ваши, я уже знаю ваше вероучение». Опять святые мученики отвечают ему: «Мы христиане, единому Господу нашему Иисусу Христу поклоняемся, а идолов гнушаемся». Услышав это, судья весьма рассердился и повелел обнажить их и бить без милосердия в продолжение долгого времени. Мученики, обогряемые кровью от бесчисленных причиняемых биением им ран, возводили очи на небо и громко молились: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет воля Твоя с нами». При этом Латрониан язвительно смеялся и укорял святых мучеников, говоря: «Где ваш заступник, у которого вы просите помощи? Пусть он придет теперь на помощь вам и возьмет вас из рук моих». Святые же мученики опять воззвали: «Мы христиане, да будет воля Бога нашего в нас». Этим еще более разъярили мучителя, и повелел он повесить их тут же и строгать их тела немилосердно железными когтями, орудиями, железными крючками наподобие ногтей. Однако же и теперь мучитель не исторг из уст мучеников других слов, кроме прежних: «Мы христиане, о мучитель Латрон, пусть совершится в нас воля Бога нашего». Судья же, считая за бесчестие себе быть побежденным мучениками, повелел опалять их зажженными факелами, но и при этом ничего другого не услышал от них, кроме слов: «Мы христиане, пусть будет в нас воля Господа, Бога нашего». Затем, претерпевши такие мучения, святые были отведены в темницу. На этом плачевном зрелище находился некто из язычников по имени Вигелантий. Он сидел близко судьи, слыша часто повторяемые святыми мучениками слова: «Мы христиане, да будет в нас воля Господа нашего», и, размышляя в себе, пришел к такому заключению, что в означенных словах заключается дивная непонятная сила, облегчающая или совсем уничтожающая всякую боль, производимую величайшими мучительными операциями, сечением, жжением, и не попускающую ощущать мучительного их действия. Он стал те же самые слова непрестанно иметь в своем уме и памяти, и постоянно повторять их, как всесильное охранительное средство против всякого вреда и всякой нужды. Ходил ли он где-либо, был ли дома, сидя и ходя, ложась спать и вставая от сна, не имел ничего другого в памяти, кроме сих слов: «Мы христиане, да будет в нас воля Бога нашего». 3 дня провел Вигелантий в этом упражнении при помощи Божией. На 4-й день он, побуждаемый невидимой силой божественной, начал и пред всеми гласно высказывать: «Я христианин», как бы обращаясь к судье: «О мучитель Латрониан, да будет в нас воля Бога нашего». Затем пошел он в ту тюрьму, где были заключены святые христианские мученики, где и принял святое крещение со всеми своими домашними, вероятно, от Эпиктета, мученика. Впоследствии же, когда святым мученикам отсечены были головы за исповедание Христа, он в благодарность своим наставникам во Христе предал с честью погребению их страдальческие тела. Но обратимся к повествованию о страдании Эпиктета и Остиона. Они на другой день после первого их допроса судьей Латронианом были по его же повелению приведены в народное собрание для дальнейшего испытания их. Судья, приняв теперь манеры лисицы, с хитрой лаской спросил святых мучеников: «Ну, вы почитаете народных богов наших? Или теперь еще остаетесь при своем неразумении?» На этот вопрос ответил святой Эпиктет: «Напрасно ты, Латрониан, трудишься. Мы адских страшилищ не почитаем. Ты скорее можешь лишить нас здоровья и жизни, чем исповедание Христа Бога нашего. 1000 раз мы говорили, и не перестаем во всеуслышание возглашать: мы христиане, и да будет в нас воля Бога нашего». При этих словах мучитель воскипел гневом и, рыкая подобно льву, вскричал своим рабам подать сюда самого крепкого уксусу и соли сию минуту. Пусть узнают эти нечестивцы, что они имеют уже раны, а вы не щадите своих трудов, натираете их израненные члены покрепче уксусом и солью. При всем этом святые мученики не произнесли ни одного слова противного своему вероисповеданию. «Мы христиане, да будет в нас воля Божья». При всех мучениях, оставаясь невредимыми, они опять заключены были в темницу, но по истечении 30 дней их опять представили на суд совершенно здоровыми. Здесь сокрушали им уста и зубы камнями и жестоко били батагами. Они же все одно и то же возглашали всенародно: «Господи Боже наш, буди святая воля Твоя в нас». Это продолжалось многократно, пока, наконец, не был произнесен смертный приговор, осуждающий их на смертную казнь через отсечение головы. Быв введены на место казни вне города, святые мученики взаимно укрепляли друг друга терпением и великодушно восхваляли Господа, возглашая «Хвалите имя Господне за то, что сбылась на нас воля божественная». И, достигши места казни, воспели песнь святых трех пророков «Благословен Ты, Господи Боже, отцев наших! Хвально и прославлено имя Твое вовеки! Ибо праведен Ты во всем, что сделал с нами, и все дела Твои истинны, и пути Твои правы, и суды истинны». Даниил 3:26-27. «Благодарим Тебя, что не воля человека, но Твоя воля во всем совершилась в нас». И в то мгновение, когда им предстояло быть усеченными во главы, возник между ними похвальный спор о преимуществе и чести в том, кому из них первому наклонить свою голову под меч. Эпиктет был уже сединами украшенный старик лет 60 и изъявил свое согласие, чтобы предпослать к Богу Остиона, а потом и самому склонить голову под меч. «Немало непрекословия», — возгласил Остион. «О возлюбленный отец, честный иерей Божий, пусть будет воля Божия и твоя». И с этими словами наклонил свою голову под меч. Святой же Эпиктет, падший на тело ученика своего, с любовью обнял и поцеловал оное. Затем охотно склонил и свою голову под меч. И таким образом оба богоугодно скончались. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.